В разговоре со мной Тихомиров ответил мне на многие вопросы о народной воле, которые меня занимали. Я ему, между прочим, поставил вопрос о том, какое участие принимал в составлении письма ЦК партии народной воли к Александру Третьему в 1881 году Михайловский, и не он ли писал это письмо. Тихомиров, тогдашний монархист, глубоко религиозный человек, один из главных сотрудников московских ведомостей, очевидно, не хотел делить этой чести с Михайловским. Несколько заикаясь, он категорически сказал мне, что все это письмо писал он, а что Михайловский только прослушал его и внес в него несколько отдельных изменений, но, в общем, был вполне доволен письмом. Тихомиров с глубочайшим уважением говорил как о замечательнейшем русском человеке, какого он только встречал, об одном из первых организаторов народной воли Александре Михайлове. Он сказал мне, что считает своим долгом написать о нем воспоминания. Со временем обещал мне их дать, но я их не получил. Он тогда же дал мне рукопись для былого, показания Дегаева, данные ему в Париже. В них я увидел как раз те самые строки о Геккельмане Ландезене и Че, которые в 1884 году мне дала Салова для передачи Якубовичу. Эти свидания с Тихомировым произвели на меня очень сильное впечатление, как свидание с человеком, когда-то близким и в то время жившим в совершенно чуждом для меня мире. В 1916 году я хотел еще раз повидаться с Тихомировым и несколько раз писал ему, но ответа от него не получил. Знаю, что он, как и Зубатов, боялся ответить мне. Былое дало мне возможность заняться в России в легальных условиях тем, чем я отчасти занимался еще и за границей. Еще за границей я кое-что напечатал о департаменте полиции и об охранных отделениях. Я занимался разоблачением их деятельности и настаивал на борьбе с ними. Я и тогда считал, что основа русской реакции и главная ее сила заключалась в ее политической полиции. Поэтому-то борьба с ней у меня и стояла на первом плане. Начиная издание «Былого», я, разумеется, особенное внимание стал обращать на материалы об охранниках. Я старался везде, где только мог, завязывать сношения с агентами департамента полиции, хотя и понимал прекрасно всю опасность этих знакомств. Если бы департамент полиции узнал о них, то, конечно, он моментально свел бы со мной свои старые большие счеты. Была и другого рода опасность. Забираясь в эту темную область политической полиции, я принужден был действовать при очень конспиративных условиях. Получаемые сведения мне было трудно проверять. Следовательно, возможно было или впасть в роковые ошибки, или быть обманутым. Я понимал это. И каждое подобное знакомство всегда завязывал с замиранием сердца, как будто мне приходилось ходить по краю пропасти. Малейшая неудача, и я мог бы поплатиться за нее не только свободой, но и чем-то большим, моим именем.